А через несколько минут выяснилось, что и мне пора покидать кабинку канатной дороги. Не бросаться, очертя голову в пустоту, как это только что сделал великолепный Лойса Пандохва, а просто сделать шаг и оказаться на вымощенном мелкими неровными камешками тротуаре. Кабинка тихо скрипнула и медленно уплыла куда-то в темноту. А я нерешительно замер в начале узенькой кривой улочки, отлично знакомой мне с детства, с тех пор, когда редкие сны о блужданиях по этому волшебному месту были моей самой большой радостью. Впрочем, я уже был здесь и наяву, всего 3 года назад, или все-таки 4. Тогда я еще не был знаком с Техи. Кто бы мог подумать, что однажды я приду сюда, чтобы отыскать ее призрак. Я уже и сам перестал понимать, зачем. Я еще немного потоптался на месте, пытаясь сообразить, как я буду ее искать, а потом решил, что мне надо пройтись. Нормальные люди думают головой, а я, судя по всему, ногами. Я не слишком хорошо помнил головокружительные подробности моей последней прогулки по этому городу, но сразу заметил, что он немного изменился с тех пор. В прошлый раз город показался мне почти пустым. Лишь изредка навстречу попадались одинокие прохожие. Они здоровались со мной странными гортанными голосами, и я не был уверен, что понимаю их язык. Теперь город не казался таким уж безлюдным, и его жители больше не смахивали на задумчивые привидения. Нормальные, живые люди. Их лица казались мне смутно знакомыми. Наверное, просто потому, что мне были знакомы и понятны человеческие радости и заботы, наложившие на них едва заметный отпечаток. Даже их просторные плащи были здорово похожи на наши угуландские лохи. Чего я по-прежнему не понимал, как я буду искать невидимую тень Техи среди этих людей, таких живых и настоящих. Через полчаса я устало опустился за столик какого-то уличного кафе. Высокая тоненькая девушка тут же поставила передо мной крошечную чашечку крепкого турецкого кофе, над которой парило пушистое облачко сливок. Я вспомнил, что уже был в этой симпатичной забегаловке вместе с Шурфом. Мы пили здесь такой же густой ароматный кофе, и эта очаровательная леди чмокнула меня в щеку на прощание. Она была немного похожа на мою Техи, так что оба моих сердца одновременно сжались от невыносимой боли. «Что с вами?» — испуганно спросила девушка. «Ничего, милая», — тихо сказал я. «Ничего». Она удивленно кивнула и ушла. В этот момент к моему плечу прикоснулась легкая теплая рука, опустилась и тут же поспешно отдернулась, словно обожглась. Я обернулся, и земля ушла из-под ног. Это была Техи. Не облачко серебристого тумана, как я это себе представлял, а совершенно настоящая Техи. По крайней мере, она выглядела точно так же, как прежде, и я ощущал ее прикосновение. Вполне достаточно, чтобы потерять голову. «Не знаешь, как разыскать меня, сэр тайный сыщик?» — с нежной усмешкой спросила она. Немного помолчала и добавила. «Плохо, что тебе так больно». «Плохо», — машинально согласился я. И потом спросил с глупой улыбкой. «Так ты не умерла?» «Я нет. Умерла только та девочка, хозяйка трактира Армстронга и Элла». Она снова задумчиво замолчала, потом предложила. «Давай прогуляемся, Макс. Ты ведь давно хотел погулять со мной по своему городу, я знаю. У нас не так уж много времени, но это лучше, чем ничего». «Почему у нас нет времени?» — испуганно спросил я. «Потому что мне довольно трудно выглядеть таким образом». Виновато улыбнулась она, проводя руками вдоль своего тела, укутанного в такой же просторный плащ, в каких разгуливали все местные жители. «А как ты выглядишь на самом деле?» Я почти не слышал своего голоса, и вообще больше всего на свете мне хотелось заткнуться, обнять ее и зарыться лицом в ее серебристые кудряшки, но что-то заставляло меня оставаться неподвижным. «Почти никак», — улыбнулась она. «Во всяком случае, не думаю, что тебе удалось бы меня разглядеть, разве что в темноте. И я вряд ли смогла бы поговорить с тобой. А ты же, наверное, хочешь узнать, почему я сбежала из Ехо».